Псалом послушаем. «Я славлю Господа за дар спасения». Пожалуйста. «Я совсем простой и неприметный, житель небольшого городка, и в убытке не была планета, если б смерти дерзкая рука забрала меня отсюда, или в мир не приходила я. Ни вселенной без меня не трудно, ни законом вечного бытия, но одно известно мне отлично, и я рада, что исход таков. Жизнь моя совсем не безразлична для Творца галактик и миров. Все он мог творить могучим словом, только для спасения моего смерти и страданием суровым предназначил сына своего. Я смотрю в немом оцепенении на луну и звезды чуть дыша, сор, пылинка, ветра дуновенье, а ему так дорого душа. Его разум в точности наметил час явления в мир, и мой уход, и ничто на этом белом свете не изменит план, не перебьет. Он дал жизнь, и смысл ее открыл мне через Писание, что оставил тут. Верой живою дух окрылил, эти крылья в небо унесут, а земля останется в забвенье, и она мне будет не нужна. О Господь, прими мое хваленье, хоть нет сил прославить, как должна. Аминь».